Эпизод 16. Клэр лежала на твердой земле, тяжело дыша. Нападение чайки сожрало драгоценное время, и когда девушка добралась до ступеней, уже наступили сумерки. Эйнар говорил, не смотри вниз, поскольку этот последний участок был отвесно крут, хотя и относительно несложен, благодаря странным выступам, дававшим опору для ног. При взгляде вниз можно было прийти в ужас, представив, с какой высоты пришлось бы падать. Потерять равновесие после столь опасного и трудного дня, упасть в самом его конце — вот чего боялся Эйнар. Но когда Клэр встала и посмотрела вниз с обрыва, она не увидела ничего, кроме тьмы. В небе над ее головой сияли звезды. Клэр ощупала рану на шее. Та покрылась засохшей кровью и сильно болела, но она не считала ее серьезной. Она видала раны и похуже у споткнувшихся о камни детей. Куда больше ее заботила рука. Она осторожно сняла тугую кожаную повязку, бросив ее на землю. Плоский камень прилип к водорослям, и Клэр осторожно его отодрала. Красный цвет должен стать знаком, что она в безопасности. Сможет ли Эйнар понять, что камень покрыт в том числе и ее кровью? Она быстро прижала камень к губам, пытаясь передать некое послание, благодарность, прощание, а затем со всей силы швырнула его в ночь. Оставив водоросли на пульсирующей ране, она снова обвязала ее полоской кожи, пользуясь зубами и правой рукой. Затем надела сандалии. Эйнар говорил, что нужно ждать рассвета. На рассвете должен был прийти странный человек в черном плаще, тот, кто отведет ее к сыну. Эйнар не знал, каким образом. Он знал лишь, что этот человек обладает особыми способностями и приходит к тем, кто нуждается в помощи, предлагая свои услуги. Клэр должна была сказать этому человеку «да». Такова была цена. Эйнар говорил, что ее придется заплатить. Отказать означало навлечь на себя ужасную кару. Эйнар это знал. Тот человек тогда подошел к нему. И, поняв по его побелевшим от обморожения пальцем ног, как юноша страдает от холода после восхождения, предложил ему за цену, о которой они договорятся, тепло и еду. А затем доставку до места назначения, каким бы оно ни было. Предложение выглядело соблазнительно, но Эйнар, своенравный и гордый, ответил «нет». «Обойдусь без тебя», — сказал он тогда. «Я сильный. Я взобрался сюда в одиночку». «Еще один шанс», — снова предложил незнакомец. «Уверяю, цена не станет для тебя непосильной. Честная сделка». Но Эйнар, внезапно преисполнившись подозрений, вновь отказался. Неожиданно он очутился на земле, сбитый с ног таинственной силой, и не в состоянии даже пошевелиться, в ужасе увидел, как незнакомец достает из-под плаща блестящий топорик и отрубает ему половину правой ступни, а потом левой. Именно этого человека Клэр должна была дождаться и сказать ему «да». Она осторожно отошла от обрыва, пробравшись на ощупь к поросшей мхом полянке среди кустов, легла и провалилась в сон. Когда явился незнакомец, было уже утро, и Клэр все еще спала. Он тронул ее за плечо, и она проснулась. «Глаза исключительные», — сказал он, когда она их открыла. Клэр моргнула, уставившись на него. Он оказался вовсе не таким, как она ожидала. Отчего-то она думала увидеть кого-то могучего, с пугающей внешностью. Но перед ней стоял совершенно обычный узкоплечий худой мужчина с землистым лицом и коротко постриженными темными волосами. Для столь уединенного места, оглядевшись вокруг, она не увидела ничего, кроме бесплодного пейзажа, он был странно одет, по незнакомой ей моде. Помимо плаща, про который говорил Эйнар, он носил темный костюм с острыми складками на брюках, а на ногах начищенные ботинки из выделанной кожи. На руках у него были перчатки, не вязаные, какие она привыкла носить зимой, или грубые рукавицы, помогавшие ей хвататься за веревку, но черные, из тонкой шелковистой ткани, обтягивавшие его изящные пальцы. Руки в перчатках пугали Клэр. Он потянулся к ее руке, и ей не хотелось, чтобы к ней прикасались эти гибкие, заключенные в шелк пальцы. Отпрянув, она потерла глаза. Глаза исключительные? Что это могло значить? А затем встала без его помощи. Человек слегка отступил назад, глядя на нее, затем поклонился, и его тонкие губы растянулись в безрадостной улыбке. «Тебя, как я понимаю, зовут Клэр», — сказал он. «Надо полагать, мое появление тебя удивило. Позволь мне...» «Нет», — прервала она его. «Мне говорили, что ты здесь будешь». Она поняла, что ее слова его покоробили. Но чувствовала себя уязвимой и униженной, стоя перед ним в рваной одежде, истекая кровью и нуждаясь в его помощи. Ей хотелось хоть как-то заявить о себе. «Воистину...» «Я здесь к твоим услугам, готова исполнить твои желания за цену, о которой мы договоримся, к нашему обоюдному удовлетворению». Клэр собралась с духом. «Понимаю», — ответила она, увидев, как он снова недовольно поморщился. Ему хотелось видеть ее слабой и бедствующей. Она поклялась себе, что не станет таковой казаться. «Думаю, ты догадываешься, — продолжала она, — что у меня нет ничего ценного, что я могла бы тебе отдать». «Может, позволишь судить об этом мне?» — заговорил он угрожающим шепотом. «Как пожелаешь», — ответила Клэр. «Что ж, тогда начнем. Возьмем за труд определить, чего ты надеешься добиться или достичь, и что я могу тебе предоставить за пока еще не названную цену». Клэр почувствовала, как слабеет ее решимость. «У меня есть сын», — запинаясь, проговорила она. «Я хочу найти своего сына». «Сын! Как мило! Материнская любовь — столь сладостная черта! Значит, тебе нужны не богатства или романтические герои, а всего лишь твой сын». Ее затошнило от того, как он, усмехнувшись, прошипел последнее слово. «Мне говорили, что в твоих силах мне помочь». «Тебя верно проинформировали. Со всей точностью. Но мы должны договориться о цене. О сделке, понимаешь, сын в обмен на...» «У меня ничего нет», — как можно тверже ответила она. «Сам видишь. Я надеялась...» К ужасу Клэр он протянул руку и схватил толстую прядь ее длинных волос. Она вздрогнула. «А это что? У тебя прекрасные волосы. Роскошные локоны, я бы сказал. И они сладко пахнут, несмотря на все, что тебе пришлось пройти, и ты говоришь ничего?» Он уткнулся лицом в ее волосы и вдохнул. От его дыхания дурно пахло. И Клэр с трудом удержалась от желания попятиться прочь. Он крутил ее волосы, причиняя ей боль, но она стояла, не шевелясь. Он что, хотел именно этого? Всего лишь ее волосы? Они были грязные и спутанные, и Клэр подумала, что с радостью бы от них избавилась. Но человек разжал руку в перчатке, отпустив прядь волос, и отступил назад, глядя на нее прищуренными, близко сидящими глазами. Когда она впервые его увидела, он показался ей вполне обычным, но теперь она поняла, что от него исходит мрачное зло. И смердело не только дыхание мужчины. Внезапно его, словно густой туман, окутал гнилостный запах. Слова его медленно текли из тонкогубого рта. «Вряд ли это будет честная сделка. Полная шевелюра медных кудрей в обмен за живого мальчишку. Сына!» Ей вдруг показалось, что когда он прошипел это слово, его язык дернулся туда-сюда во рту, будто у змеи. «Да», — согласилась Клэр. «Вряд ли это равный обмен, но, как я уже говорила, у меня ничего нет». «Ничего! Столь жалкое слово, не так ли? Но, с другой стороны, ты сама выглядишь жалко. Твоя одежда превратилась в лохмотья, и у тебя гноящаяся короста на шее, и все же...» Он поколебался. «Мое призвание, моя миссия, сама причина и суть моего существования состоит в том, чтобы заключать сделки. Одно за другое, взаимно!» Его язык снова по-змеиному дернулся, и Клэр вздрогнула, но не подала вида. «Значит, ты хочешь своего мальчика, своего сына? Назови мне его имя». «Прости, но я точно не знаю. У меня повредилась память. Кажется, его звали Бэйб». «Бэйб», — презрительно проговорил он. Клэр показалось, будто она проваливает некое испытание. «Погоди», — сказала она. «Может, Эйб? Это было так давно, вполне мог быть Эйб». «Эйб, Бэйб», — покачиваясь нараспев, повторил незнакомец. Внезапно, замолчав, он шагнул к ней, наклонился и хрипло прошептал. «Предлагаю тебе сделку. Только один раз. Либо соглашайся, либо отказывайся. Готова?» Боясь услышать, что он скажет, Клэр кивнула. Выбора у нее не оставалось. Он схватил ее за шею, невероятно гладкой рукой, в перчатке, сдавив рану с такой силой, что девушку пронзило болью, и притянул к себе ее лицо. Клэр снова ощутила его зловонное дыхание. «Мне нужна твоя молодость», — хрипло проговорил он ей в ухо, и его теплая слюна брызнула ей на щеку. «По рукам», — пробормотал он, все так же сжимая ее в чудовищных объятиях. «Да», — прошептала Клэр. «Скажи громко!» «По рукам», — произнесла она. «Ну, вот и все». Он отпустил ее и оттолкнул от себя. Когда он повернулся и пошел прочь, Клэр поняла, что должна следовать за ним. К ее удивлению, идти оказалось тяжело. У нее ослабли ноги, и она с трудом могла выпрямиться. Всего сутки назад она прыгала с камня на камень, подтягивалась по отвесному утесу, карабкалась и хваталась. Теперь же она, согнувшись, шаркала ногами, едва переводя дыхание. Она пыталась угнаться за незнакомцем, быстро шагавшим вперед. Волосы упали ей на лицо, и когда она подняла руку, чтобы откинуть их назад, то увидела, что изменилась и ее кисть, покрывшись пятнами и сеточкой вен, а волосы из густых золотисто-рыжих кудрей, которыми он восхищался несколько минут назад, превратились в редкие седые пряди. Остановившись, незнакомец оглянулся, насмешливо глядя на ее замешательство. — Давай, шагай, старая ведьма, — усмехнулся он. — И, кстати, он презрительно взглянул, как она с трудом обходит встретившийся на пути валун. — Твоего сына зовут Гейб, а мое имя, — добавил он с неприятной покровительственной усмешкой, — ведущий торгов.